Глава 5. Я и не представляла, что путешествия в моем новом мире настолько долгие и утомительные. Быть может, Дарглон такой же большой, как и Россия? В дороге уже 2 недели, однако до Файпстока цели моего путешествия еще не меньше 3 дней пути. Клан маминого дяди, Филана Скалистого, расположен гораздо севернее, чем Фирская степь, у подножья Скалистых гор, откуда и взял родовое имя клан моей матери. Пейзаж удручал унылостью и однообразием. Второй день пути лежал мимо полей после сбора урожая, голых и, казалось, бесконечных. Чтобы сходить по нужде, приходилось бежать к редким группкам деревьев и прятаться там от чужих взглядов. Покидая очередной городок, в этот раз Бердок, я присоединилась к небольшой группе путешественников, которые вызвали у меня чуть больше доверия, чем остальные. 2 камевояжёров, обычные люди, ехали на потертой, но крепкой бричке, забитой под завязку баулами. Насколько я поняла, они из Байрата и частенько колесили по Дарглану, занимаясь навязчивой, сомнительной торговой деятельностью. Эти солидного возраста и вполне приличные на вид мужчины подсели ко мне в таверне на станции дилижансов и попытались уговорить купить кучу совершенно бессмысленной, но весьма полезной и симпатичной фигни. Еле отбилась. Ну, хотя бы уверилась, что мужики пусть и ушлые, но в сущности безобидные. Вместе с этими предпринимателями я увязалась за почтовым бриком, который помимо кучера сопровождали 2 крепких и суровых охранников-лисов. И вот уже 3-й день мы ехали гуськом. Почтовый брик, потом бричка камевояжёров, а я верхом замыкала этаким настороженным хвостиком. Прошлую ночь нашей небольшой компании даже пришлось провести под открытым небом. Слишком длинный перегон между городами оказался. Однако спалось спокойно. Охрана почты только сначала с подозрением оглядывалась на нас, этаких преследователей, ну или навязчивых спутников. А на первой же остановке, познакомившись, успокоилась. Выяснилось, что кучер и пара охранников с почтовика женатые. Это хорошо, ведь верность для оборотней не пустой звук, а первостепенный закон. Байратские торговцы, мужчины возрастные, тоже соблюдали законы Дарглана. Ведь их, если поймают на горяченьком, в лучшем случае с позором выпрут в свояси. В худшем — на них устроят кровавую охоту. Благодаря чему я чувствовала себя более-менее в безопасности. Впереди у обочины показался огромный белый камень, обтесанный ветрами и непогодой до идеальной гладкости. Указав на него, кучер Брика обернулся и крикнул нам. «Да Ромула час езды остался, господа торговые!» Новость обрадовала, а то я дико устала от верховой езды, от окружающих красот, от усиливающегося холода. Наступающие сумерки тоже не добавляли оптимизма, скорее насылали сонливости, уныния и зябкости. К тому же настал темный период. Ближайшие несколько дней спутник Хартана будет совсем блеклым и видимым лишь частично. Оттого ночи стояли темнее обычного, хотя все равно они на земле гораздо чернее. Последний день сентября как-никак. Осталось надеяться, что с новым месяцем и в моей жизни начнется что-то новое и обнадеживающее. Тракт плавно обогнул еще несколько крупных валунов и очередную рощицу с полуоблетевшей листвой. Я не сразу сообразила, с чего вдруг впереди громко и нервно заржали кони, поэтому мой мерин так и продолжил идти, пока не поравнялся с бричкой камевояжёров. И только в этот момент я увидела 5 высоких и крепких мужчин в черных плащах с закрытыми масками лицами. Они перегородили дорогу. Один встал посередине тракта, 4, разделившись по 2, стремительно брали нас в окружение. В их движениях и действиях чувствовался отработанный годами опыт. Ни суеты, ни нервозности, ни опасений. Раз-два, обе повозки и я верхом уже в коробочке, под жесткими перекрестными взглядами черных масок. Никакого оружия у них в руках я не заметила. Но мое нутро сжалось от страха в предчувствии большой такой проблемы. Неужели нас собрались грабить? «Чего надо?» — рыкнул один из охранников почтового брика, сидевший рядом с кучером. «Отдайте нам все, что захотим, и можете ехать дальше», — снисходительно насмешливо пробасил перегородивший тракт мужчина. «Вот это засада. Даже мне, малоопытной попаданке, ясно. Такой тон и спокойствие может позволить себе лишь очень уверенный в себе грабитель. Уверенный в своем абсолютном превосходстве и полной безнаказанности. И от этого стало еще страшнее. Денег у меня кот наплакал, хоть сейчас отдам. Но я и сама по себе ценность. юная, невинная, красивая оборотница. За две недели скитаний не раз убедилась, наблюдая за местными. Дарглан — мир суровых мужчин. Одинокой девушке здесь лучше не высовываться. И единственное, что я могу — добраться в одиночку до маминого клана и попросить защиты у его главы. Родную кровь не бросят. Вихрь моих перепуганных мыслей грозил сбить с ног. «И что же вы хотите?» — сухо уточнил лис-охранник, зыркая по сторонам. «Только вокруг сплошь голые поля, спрятаться негде». «Всё!» — раздался насмешливый ответ из-под черной маски. А вот четверо его подельников походили на мраморные статуи. Ни одной эмоции, ни одного движения. «Жадные выродки!» — возмущенно прорычал один из камевоежёров, сноровисто выхватив из-под облучка арбалет. Одновременно с его возгласом над почтовым бриком вспыхнул защитный магический купол. Кучер стеганул четверку коней, понукая рвануть с места. При этом второй охранник, который всегда сидел на крыше, запустил магический сгусток в перегородившего дорогу грабителя и следом в его ближайших подельников. Трое в черном отпрыгнули в сторону, ловко уйдя с траектории летящей в них шаровой молнии, упали на землю, перекатились и сразу же вскочили на ноги. Синхронно с ними двое других грабителей запустили темные сгустки вдогонку почтовому транспорту. Однако защитный купол выдержал и отклонил боевые заклинания в обратку. Следующими разрядами маски запустили по камевоежёрам, столь бесстрашно попытавшимся защитить свое добро. Только их бесстрашие было напрасно, ведь двигались они не в пример медленнее, суетливее, руки тряслись. Арбалет даже выстрелить не успел, как его хозяев порешили. Я замешкалась из-за прошившего мое тело минуту назад отголоска темной магии, знакомой до панической икоты по многочисленным покушениям. Из-за расправы наблюдала в состоянии заторможенности и захлестнувшей сознание волны ужаса. Смотрела, как почтовый брик, вырвавшись из окружения, уносился прочь с места боя. А двое пожилых предпринимателей падали сломанными куклами. Один вывалился из брички прямо под копыта метавшейся пары лошадей. Второй упал навзничь на баулы с товаром. И то, что оба мертвы, сомнений не было. «Ну что, сова, набегалась?» Выплюнул со зловещей и слишком предвкушающей ухмылкой один из убийц. Мгновение на осмысление сказанных темным магом слов и ступор, сковывавший мое тело, исчез. Впрочем, как и вопрос, откуда в сердце Дарглана, страны оборотней на дух, не переносящих чужаков, особенно темных, появились столь профессионально подготовленные грабители. Причем на оживленном тракте. Грабители, которые, напав на почтовый брик, частенько перевозивший ценные или важные отправления, даже не попытались его остановить. И легко отпустили, всего лишь обменявшись с почтовиками парой заклятий, словно подстегивали их убраться подальше. Зато беззащитную девушку вон с каким предвкушающим азартом обступили. Краем глаза я отметила, как уносился вдаль почтовый брик, поднимая пыль. Охранники явно не намеревались возвращаться, чтобы меня спасти. В лучшем случае в Ромуле властям сообщат. Значит, придется самой заниматься собственным спасением. Я ударила пятками своего коня, и мы, чуть не затоптав одного из грабителей, перемахнули одним мощным прыжком обочину. Удержалась чудом. Затем, прильнув к лошадиной шее, судорожно вцепилась в гриву и заполошно понукала своего четвероногого друга нестись быстрее. В какой-то момент даже показалось, что смогу, успею удрать. Увы, мне лишь показалось. Я всем естеством ощутила проклятую и удушливую темную волну, которая меня словно дерьмом обдала, заставив хватануть воздух от ужаса. А следом мой конь будто на стену напоролся. Резко встал, а вот я продолжила движение, вылетела из седла. Земля встретила жестко, чуть не выбив дух. Затем я несколько раз кувыркнулась, и, наверное, только чудом, не свернув себе шею, уткнулась лицом в колючую сухую траву. Но валяться на земле, разбираясь, где верх, а где низ, мне не дал инстинкт самосохранения. Глотнув воздуха, я вскочила и рванула по полю на своих двоих. Голова кружилась, воздуха не хватало, все тело болело, может, я даже что-нибудь сломала себе. Но позади слышался топот сапог убийц, все ближе и ближе. Еще бы, за мной гнались сильные и, несомненно, опытные темные маги. Куда мне с ними тягаться? Я слишком хорошо помнила рассказы дяди Райвика о подготовке в магических академиях Ирмунда. Там слабаки и медлительные не выживают. Только на неожиданность и чудовищность произошедшего я могла списать то, что совершенно забыла про свои главные умения. А вот сами эти умения оставить хозяйку тела без защиты не позволили. Уже задыхаясь, я ощутила, как мое сознание привычно отходит на задний план, а в следующий миг над полем, распахнув крылья, неслась сова. Подобный оборот на ходу я совершила второй раз в жизни. Первый был при падении с обрыва. Но сразу же взмыть в небо не смогла. Сперва потребовалось несколько секунд, чтобы полностью поменяться местами и перенастроить органы зрения и чувств. Оттого скорее парила, чем летела. Очередную мимолетную надежду на спасение безжалостно растоптали. Нас с совой накрыла темная магическая сеть, вызвав дичайшую боль, словно меня на кусочки резали. Автогеном. Эта боль заставила меня обернуться человеком, а совушку уйти на задворки сознания, оставив наедине с убийцами. Пока я суматошно возилась на земле, пытаясь выбраться из-под магической сети и не запутаться в своих широких штанинах, меня нагнали три пары ног. Я поднялась на колени и затравленно посмотрела на обступивших меня магов. Один махнул рукой, и сеть исчезла. Голова нестерпимо кружилась, сильно тошнила, тело ныло от ушибов после падения с лошади и зудело, как от ожогов после обжигающей сети. Наверное, увидев меня поверженной, двое магов отстали, больше не спешили. Зачем напрягаться? Ведь слабой девчонке и против одного темного в таком состоянии не выстоять. В глазах то двоилось, то троилось, поэтому я не смогла разобрать, что там на дороге у брички погибших байратцев мелькнуло белое. Рассмотреть не успела. Один из бандюк внезапно качнулся ко мне, явно намереваясь схватить. Я отклонилась, при этом резко двинула ему ногой по голени и откатилась. Подсечка удалась. Козел рухнул со стоном боли, а я успела выхватить у него из сапога нож с длинным лезвием. Когда ты сирота, придется стать не только ловкой, но и научиться грязно драться. «Смотри-ка, ловкая и бойкая девчонка, даже жаль!» — насмешливо оценил мой финт второй темный. «Отпустите меня! Я заплачу больше, чем Райвик!» Рискнула я перекупить убийц и шаг за шагом пыталась отодвинуться, отступить от них подальше. Все трое убийц заметно удивились, и самый жалостливый, хмыкнув, снисходительно заметил. «Еще и умненькая, и догадливая. Жаль вдвойне. Я же заплачу!» — всхлипнула я от отчаянной безнадёги. «Убьют, убьют, убьют! Бежать некуда. Сплошное поле, ни одного деревца. И состояние мое такое, что ни оборот, ни побег не получится. Только если сквозь землю провалиться, что, в общем-то, сейчас мне и помогут сделать убийцы, посланные Райвиком». Жалостливый бандюга помог подняться потиравшему ногу раздосадованному подельнику, который, смерив меня совершенно бездушным ледяным взглядом, равнодушно посочувствовал. «К сожалению для тебя, но 30 лет совместной службы и охоты на светлых не продаются. А ты — всего лишь возврат долга другу и командиру, что не раз прикрывал нам спины». Другой же маг, мрачно усмехнувшись, добавил. «И данная нами клятва на крови, чтобы не передумали». И качнулся ко мне, сделав рукой почти неуловимое движение. Передо мной блеснуло лезвие, отразив свет луны. Мгновение назад такой блеклый и тусклый, тут словно злобно вспыхнул, ослепив и меня, и убийцу. Заставил с криком зажмуриться от надвигающейся смерти. Я сжалась, закрыв лицо ладонями. Но клинок не вонзился в мое тело. Боль не пришла. Только сердце заполошно колотилось, да ледяной ветер холодил вспотевшую от беготни спину. Я все ждала и ждала, мучительно сжимаясь и холодея телом и душой. Наконец мой слух уловил невероятное — сдавленные звуки предсмертного хрипа. Сиплое дыхание, когда борешься за жизнь на грани возможного, когда дыхание смерти вызывает придушенный всхлип. Потом такой лютый рык, от которого все волоски на теле встают дыбом. Я невольно убрала руки от лица и зажала рот, потому что картинка, открывшаяся моим глазам, слишком походила на ту, что я видела в своем самом первом сне, пока воскрешалась на Хартане. Только в этот раз не было зимнего леса и трупов моих родителей на снегу. Было огромное темное поле с остатками сухой травы, освещенное приглушенным лунным светом. В 2 метрах исковерканной грудой скрючился тот, кто минуту назад пытался меня зарезать. Его рука еще сжимала нож, но лежала чуть в стороне от тела, отдельно. Кажется, моя душа расставалась с телом, пока я ошарашенно озиралась. Чуть дальше, недалеко от дороги, лежал еще один темный, Тот, кто не торопился догонять меня. Странно он упал. Спиной вверх, но при этом и лицом вверх. Только разве такое возможно? Чтобы человек на 180 градусов голову поворачивал. Он же не сова. Еще и лицо его в крови, и не двигается он совсем. От осознания, что еще один преследователь мертв, меня отвлекли звуки. Наконец-то прорвавшиеся в мою голову сквозь смертельное безмолвие. Обернувшись, увидела темных и... О! Трое бандюк в черном бились не на жизнь, а на смерть, с тремя противниками в знакомых белых куртках из валеной шерсти, расшитых синими рисунками, и темных штанах, заправленных в сапоги. С рук темных один за другим слетали черные сгустки. Одновременно с этим они выкрикивали проклятия или смертельные заклинания. А трое оборотней, закрывшись переливающимися энергетическими щитами, запускали по моим несостоявшимся темным убийцам шаровые молнии. Использовали магию земли, устраивая яму у них под ногами, корнями обвивая им ноги, швыряя землю в лицо. Бой, хоть и выглядел непривычно для землянки, был жутким сражением на выживание, где темные пытались не только выстоять, но и добраться до меня. А трое в белом не давали им ни единого шанса, успешно отбивались и теснили. И опять дежавю. Темный отчаянным выпадом запустил в явно побеждавших и более сильных противников черную мглу. Мгновение, и вместо двух белых мужчин в разные стороны прыгнули два огромных белоснежных волка. Лунный свет заиграл на них серебристыми искорками. Третий оборотень остался в человеческой форме. Магически дернул пласт земли под ногами темного, и тот, угодив в яму, завалился навзничь. Встать не успел. Оборотень перекатился, поднырнул под черную мглу и в каком-то невероятном прыжке настиг врага. Брызнула кровь. Еще одним темным стало меньше. Когда я оторвала от убитого взгляд, выяснилось, что бой закончился. Белоснежные волки тем временем тоже разделались с двумя якобы грабителями. Их трупы лежали на земле, истекая кровью. Не сменивший ипостась оборотень вытер нож о плащ на груди убитого, встал и осмотрелся. Убедившись, что врагов не осталось, посмотрел на меня. Я не чувствовала ног, впрочем, как и всего тела. Оно ощущалось каким-то ледяным куском, в котором отчаянно колотилось сердце и трепетала душа. Так и стояла, сжимая лицо растопыренными пальцами и таращась на спасителя. Это был он, тот самый Лаури, что со своим другом Кейгером спас Еженю 4 года назад. Лицо вытянутой формы с прямым римским носом, немного узковатыми губами и слегка впалыми щеками с выступающими скулами. Белоснежные, лохматые, довольно короткие волосы. Такие же белые густые дуги бровей, раскосые глубокие глаза. Светящиеся глаза такого насыщенного синего цвета, которого просто не может быть в природе. Тогда, невзирая на свою силу, физическую и магическую, он выглядел как 20-летний парень. За эти 4 года он изменился. Мне кажется, еще сильнее вымахал, раздался в плечах, заматерел. Черты стали резче, обрели суровость, жесткость. В неторопливых плавных движениях чувствовалась уверенность в себе. Теперь на меня смотрел с изучающим прищуром не парень, а опытный властный мужчина. Внезапно его брови озадаченно приподнялись. Он быстро подошел ко мне, приподняв мой подбородок, удивленно спросил. «Ежения? Ежения Фир?» Я сразу вспомнила тот самый красивый голос. Очень мужской, грубовато-глубокий, с четкими рычащими нотками. В отличие от него, все, что на меня хватило, жалко просипеть. «Да!» И вытаращилась в нереально синие, опушенные белесыми ресницами глаза спасителя под густыми белыми бровями. А его глаза вдруг начали мерцать, становились более светлыми и, наконец, засияли насыщенным серебристым светом. Словно свет луны отражали. «Какая-то ты невезучая малышка. Уже 2-й раз тебя пытаются убить грабители». Громыхнуло сбоку, и я инстинктивно юркнула к Лауре, по-детски спряталась у него на груди. Несколько мгновений, постояв, клюнувшись носом в куртку Лауре и намертво вцепившись в нее, все таки с колотящимся сердцем обернулась. Тот самый Кейгер, мощный оборотень-здоровяк, с грустью и сочувствием смотрел на меня. Тоже с лохматыми, короткими, белоснежными волосами, синими глазами, только более приглушенного синего цвета. И заметно старше своего спутника. Мужественности и звериной харизмы в нем тоже с лихвой. «Не бойся, маленькая, ты в безопасности. Это я тебе обещаю», — мягко успокаивал меня Лаури, поглаживая, как и тогда, по макушке. Мой платок сбился еще во время падения с лошади, у дороги. Поэтому наверняка мои волосы походили на воронье гнездо. Ну и ладно. Зато большая и теплая мужская ладонь ласково гладила меня, а вторая бережно обнимала, посылая по моему измученному телу, в котором дрожала каждая поджилка, приятную, согревающую волну заботы и нежности. Неожиданно даже жарко стало. «А ты выросла, маленькая Ежения», — с едва ощутимой ласковой насмешкой выдохнул Лаури. «И очень изменилась. Как и ты», — согласилась я, собираясь силами, а то держалась на ногах только благодаря Лаури. «Твой запах сильно изменился. Столько новых вкусных оттенков появилось», — задумчиво протянул мужчина с такими замечательными руками и голосом. Я опять посмотрела своему спасителю в лицо. Лаури нахмурился и тоже всмотрелся в моё, словно заново увидел. Еще и кончиками пальцев провел по щеке. Приласкал, потом осторожно вытер слезы и, наверное, грязные разводы. «Ты стала совершенно другой, малышка. Еще краше и... сочнее». Низкий, гораздо более хриплый голос оборотня ласкал так же, как и его руки мое лицо. Я испугалась. Вдруг мой измененный запах как-то подскажет этим оборотням из самого сильного и магически одаренного клана, что я захватчица чужого тела. «Лаури, ты в порядке?» — почему-то напряженно, взволнованно спросил Кейгер. «Может, его темным проклятием зацепило?» — в тон ему раздался голос третьего, незнакомого мне оборотня. Лаури моргнул. Его сияющие лунным светом глаза мигнули, словно лампочки в незаметно подкравшейся ночи. Поморщился, аккуратно прижал мою голову к своей груди и, погладив с легкой досадой на товарищей, пробормотал. «Все хорошо, ежи, не бойся». Похоже, он ощутил привкус моего страха, но решил, что виной тому его сородичи, потому что обернулся к ним и попенял. «Не пугайте совенка, ей и так досталось». Оба оборотня вытаращились на Лаури, а спустя несколько томительных мгновений Кейгер, удивленно открывавший и закрывавший рот, наконец выдохнул. «Ты сияешь, Лаури!» Я ощутила, как напряглась грудь оберегавшего меня мужчины. Чуть помолчав, он вновь расслабился и укоризненно выдал. «Кей, я же не бездушный. Без чувств врывать глотки направо и налево. Вполне естественно, что свет сияющий прорвался. Думаешь?» Несколько иронично уточнил Кейгер, шагнул к нам и предложил, протянув руки. «Хорошо, тогда давай девочку мне. Отнесу ее на руках. Пора в дорогу». В следующую секунду Лаури стиснул меня, прижал к себе и, отступив на шаг от Кейгера, сам резко поднял на руки, как если бы не хотел чем-то делиться. Обняв его за шею, я прижалась к нему всем телом. Он прошел мимо Кейгера, который широко и почему-то торжествуя ухмыльнулся, словно оказался в чем-то прав, причем по-крупному. Лаури же бросил себе за спину. «Лучше с Мишкой проверить их темных. Может, что у них в карманах подскажет, кто они, откуда и за каким лешим решили разбоем на большой дороге заняться. Ну и закопайте поглубже. Пусть послужат на пользу селянам. Поднимут урожай в новом году. Ага, выходит, грязную работу нам, а тебе юную красотку в лапы, значится», — хохотнул Мишка уже нам в спину. Беззлобно, по-дружески. Лаури шел широко, упруго, уверенно. Я выглянула из-за его плеча. Оборотни, используя магию земли, собрали трупы в кучу и сноровисто обшарили одежду на них. Я удивилась, заметив, что кошельки с деньгами их не заинтересовали. А вот парочка листочков, найденных в подкладе куртки одного из мертвецов, подверглась пристальному изучению. Но и там вроде бы ничего полезного не обнаружилось. Когда мы подошли к дороге, оборотни уже придали тела земле, накрыв их внушительными пластами почвы. На тракте выяснилось, что у места нападения еще двое оборотней из белого клана оставались. Они положили тела моих спутников-камевоежеров в их бричку и накрыли плащами. Судя по всему, доставят в Ромул, чтобы передать стражам правопорядка вместе с имуществом. А вот темные убийцы подобных хлопот не стоили. «В поле твой конь с вещами лежит?» — мягко спросил меня Лаури. «Да». Всхлипнула я, наконец выбираясь из заторможенного состояния, которым меня накрыло в тот момент, когда передо мной вспыхнуло лезвие ножа. «Заберите ее вещи в бричку», — приказал кому-то мой спаситель. По моим щекам побежали горячие слезы. Как же жаль добряка Мерина, 2 недели добросовестно делившего со мной тяжелую дорогу. Лаури нахмурился, а потом начал мягко увещевать. «Ну что ты, лапушка моя? Не надо, не плачь, все уже закончилось. Ты вне опасности. Альфа, с тобой все в порядке?» С подозрением спросил незнакомый оборотень, услышав своего, похоже, командира. «Вы закончили? Все проверили? Еще трупов нет?» Рыкнул в ответ Лаури, грозно глянув на спутников. «Альфа, ты сияешь?» С немного пришибленным, восторженно потрясенным видом одновременно выдохнули оба оборотня. «Я после боя!» По-русски говоря, отбрехался Лаури. Затем перевел встревоженный сияющий взгляд на меня. И, похоже, о чем-то важном подумал. Рядом с нами приземлился, перепрыгнув земляной вал у обочины Кейгер. Он однозначно все слышал, если решил поразмышлять пока еще над непонятной для меня проблемой. 4 года назад сияния не было. Что за это время изменилось? Почему ты здесь одна, малышка? Так далеко от дома? Еду в клан своей матери просить у Филана Скалистого, ее дяди, убежища и защиты. Муж моей тети Райвик Маршан захватил власть в клане и пытался меня убить. Пролепетала я, крепче обнимая такую крепкую и надежную мужскую шею. После гибели твоих родителей его причастность к преступлению мы проверили первым делом. У него куча свидетелей, что поместье он не покидал. И связей с другими темными не имел довольно продолжительное время. Значит, кого-то нанять или сообщить о поездке твоих родных никак не мог. В том убийстве его магии мы не ощутили. Можешь мне поверить, — спокойно пояснил Лаури. Увы, все это я знала. Отчет о расследовании гибели главы клана был подробный, толстый. И даже лежал на почетном месте в кабинете дяди, чтобы все видели. А может, чтобы самому смотреть и насмехаться, или гордиться, как всех обвел вокруг пальца. Значит, я все верно сделала. Не пошла к городскому главе и стражам, а отправилась под защиту маминой родни. Ведь и Рейтиш так же думал и советовал. Те 5. Я мотнула головой в сторону захоронения. Не знали, что вскоре умрут. Поэтому, не таясь, сами признались, что их нанял дядя Райвик убить меня. Более того, они служили на границе с Байратом под его началом. Боевые товарищи. Правда, это не помешало ему взять с них клятву на крови, что выполнит поставленную задачу. Убьют меня. И все же мне интересно, что изменилось за эти 4 года? Почему именно сейчас он настолько обнаглел, что темные толпами шастают по Дарглану, не скрываясь? Настоял Кейгер на, надо думать, важном обстоятельстве. Потёршись носом о ворсистую ткань куртки Лаури, я призналась. После смерти родителей выяснилось, что я лишилась зверя. Меня отправили в Далимскую школу магии учиться дальше. Этим летом я завершила обучение и вернулась домой в Фир. И только за эти 3 месяца меня уже 10 раз пытались убить. И каждый раз все выглядело как случайность. Как с мамой и папой вдруг на пустынной ночной дороге нас поджидали грабители. Залетные темные маги. «Постой, но твой зверь жив, и...» 3 месяца назад подо мной обломили кусок земли. Я полетела со скалы в горную речку. Под угрозой смерти моя родная совушка смогла сломать все преграды и вылететь. Уверена, или дяди, или те темные ее проклятием заблокировали. Хрипло поделилась я. Спасительное отупение сменилось противной дрожью. Как же я устала, до слез, до безнадежного смирения перед неожиданным озарением. Я раз за разом обманывала смерть. Только настанет и момент ее триумфа. Удача ко мне щедра, но ведь не безгранична. Видать, ее звери уже тогда заблокировали, в нашу первую встречу, мрачно констатировал Кейгер, глядя на Лаури. «Ежения, сколько тебе лет? Напомни, пожалуйста», — хмуро уточнил Лаури. 20. Совершеннолетней я стану в июне», — ответила ему в шею с глухой усталостью. «Теперь ты под защитой белых и скалистых. С принадлежностью Фира разберемся в июне», — сухо постановил Лаури. «А сейчас нужно добраться до Ромула». «Да, ты прав. Снова разбираться с трупами, сообщать о разорванных телах убийц, нападении и прочем». Убито согласилась я. «Увы, малышка, у нас работа такая. Оберегать земли Дарглана, блюсти порядок и передавать тела жертв законникам», — сочувствием пробасил Кейгер. «Все, в путь», — оборвал разговор Лаури. Кивнул одному из незнакомцев, и тот подвел к нам красивого каурова коня с солидным, дорогущим таким седлом. Животное заметно нервничало, косило испуганным взглядом на оборотней и проявляло горячее желание свалить от нас куда подальше. Вряд ли этот шоколадный красавец часто видел оборотней и явно впервые вынужден вести на себе. «Он не твой?» — осторожно уточнила я. «Нет, мы предпочитаем путешествовать налегке, на своих лапах», — почему-то в этот раз сухо ответил Лаури. «Это кони темных, их мы тоже доставим в Ромул главе законников». Затем Альфа рыкнул на коня, отчего тот затрясся мелкой дрожью, но присмирел. Усадил меня боком в седло, а следом и сам взлетел Аки птицы и сел за мной. Еще четверых коней привязали к бричке, которой сел править Мишка. А вот остальные волки сменили ипостась и маленькой стаей устремились вперед по дороге. Я долго смотрела на них, огромных белых волков, внутри которых скрытые человеческие души и тела. Потом ткнулась в грудь Лаури, обняла его за торс и замерла. Рядом с ним было не страшно. Мир не казался пугающим и смертельно опасным. Терпкий мужской запах усмирял мою панику, помогал расслабиться и поверить, что и в этот раз все обошлось. И смерть осталась с носом.